Глава вторая. Марина. «Лучше. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Рина». Бирюзовые глаза дракона блеснули победным светом, будто он этой фразой выиграл приз. «Мне кажется, я ослышалась», — пролепетала, растерянно опустив ушки. «Ты все верно поняла. Это предложение о браке». Сайтар обогнул диван, вдруг приблизился и взял меня за руку. Я не могла припомнить, когда он так меня касался. Он всегда избегал контактов. Если случалась какая-то случайность, например, необходимость поддержать меня, то он не касался кожи, всегда держал дистанцию и позже начинал вещать про приемлемость. Еще и других одергивал, напоминая о моем возрасте. В Поднебесные совершеннолетие наступало в 21. До этого момента любые притязания к девушке считались практически преступлением, хоть и не наказывались жестоко. В общем, мой начальник сам изъявил желание стать моим покровителем, можно сказать, взял роль строгого отца, но только в плане сохранения моей чести. Так что ничего удивительного, что за 3 года я держалась за руки только с ним, сейчас, впервые. Потому и растерялась. А еще поняла, что раньше мой возраст служил неким барьером, настоящей защитой, но сегодня в обед она исчезла. «То есть вы любите меня?» — обратилась я к мужчине. Красота и сила дракона по-прежнему обескураживали, но уже давно не настолько, чтобы лишать дара речи. «Люблю?» — нахмурился он. «Нет, это рационально. Ты идеальна, Рина. Лучшая для меня. Мне стоило сразу понять, что ты достойна большего, нежели роли любовницы. Я готов ввести тебя в свой дом». Он продолжал вещать о своих планах, но этот монотонный монолог проходил мимо сознания. У меня задергался глаз и рука. Впервые захотелось наградить начальника подзатыльником. Да, он бесчувственная глыба, только никогда не обижал меня. Покровительствовал, наставлял, помогал, конечно, был требователен, но справедлив. Хотя логика его мыслей часто вводила в ступор. Он все измерял рациональностью. Вот и сейчас решил, что удобнее всего вручить кучу обязанностей в руки одной девушки. «А когда я стану вашей женой, перестану быть вашим секретарем и балансиром?» — спросила я, мягко перебивая дракона. «Конечно нет, Рина, не переживай. Ты продолжишь выполнять все свои обязанности». «Но к ним прибавится обязанность по удовлетворению ваших плотских желаний и рождение вам детей». Мой голос завибрировал от еле сдерживаемой злости. «Вот поэтому я и ценю тебя, Рина. Ты понимаешь меня без лишних объяснений», — похвалил он, протянув руку к моим ушам. «Нет!» — рявкнула я, и Сайтар застыл от неожиданности. «Заявление написано. Через месяц контракт будет аннулирован, и я уйду». «Ты мне отказываешь, Рина?» Удивленно моргнул он. Кажется, впервые видела столько эмоций в глазах начальника. «Если вы про предложение стать вашей женой, то да, я отказываюсь. Спасибо за оказанную честь, господин Сайтар, но это не для меня». «Почему?» Он обескураженно провел пальцами по своим волосам. Коротким он состриг длину через месяц после начала моей работы у него, посчитал, что нерационально много времени тратить на уход за ними. «Потому что я вас не люблю». Пожала я плечами. «Разве это не естественно? Неужели вы сами не хотите жениться на девушке, которую будете любить?» На некоторое время он замолчал, присматриваясь к моему лицу. «Любовь и чувства переоценивают, Рина. Крепкий союз рождается из взаимного понимания и общих целей. Но я понимаю и твои стремления. Ты молода, неопытна, поэтому я готов идти на уступки». «Какие, господин?» «Ты можешь полюбить меня, и мы сможем пожениться». Хвост заметался с такой силой, что рисковал выбить дыру в полу. «Он серьезно? Начальник у меня, конечно, та еще бесчувственная стена, но я никогда не думала, что он настолько...» «Я не смогу вас полюбить, господин. Мне нужны ответные чувства и...» Я замолкла в задумчивости. Надо было придумать что-то существеннее, что он не сможет преодолеть. «Простите? Вы не в моем вкусе». «Ты не была в отношениях, чтобы сформировать вкусы в мужчинах», невозмутимо ответил он, вдруг потянув меня к себе. «Или за тобой кто-то ухаживает, Рина?» Голос его опасно понизился. «Да, «Точно?» — обрадовалась я, сам же и придумал мне объяснение. «Я люблю другого мужчину, поэтому увольнение все равно было бы не избежать. Прошу понять меня и больше не смущать неприличными предложениями». «Кто он, Рина? Это он выделил тебе отступные? Отвечай!» Потребовал Сайтар, как мне показалось, сердито. Сегодня его никак было не назвать бесчувственной глыбой. «Это личное, господин, и вас не касается. Тем более через месяц меня здесь уже не будет». Я аккуратно высвободила руку из его хватки. «Очень прошу больше не поднимать тему моей личной жизни. И мне нужно вернуться к отчету. Будут распоряжения?» «Подогрей мне чай, Рина». Мура приказал он и отвернулся. Если бы не знала, что Сайтар сдержанный и малоэмоциональный мужчина, решила бы, что мой отказ его оскорбил. Но если он что и чувствует, это недовольство тем, что придется тратить время и ресурсы на обучение нового работника. Нерационально. Как же бесит. Я прошла к столу, подняла поднос с нетронутым чаем и направилась на выход. «Рина!» — позвал дракон, прежде чем я вышла. Бирюзовые глаза обожгли меня злобой. «Я узнаю, кто он». «Но это личное», — пролепетала я растерянно. «Я спас твою жизнь и в ответе за нее, следовательно, должен передать тебя в надежные руки. Поэтому я узнаю, кто он». Уже абсолютно спокойным тоном ответил Сайтар, присаживаясь в кресло и обратил взгляд к магическому шару. «Если, конечно, ты не врешь». Протянул почти равнодушно, вот только мне почудилась угроза в его голосе. «Ох, мне что же, нужно срочно искать парня?» «Кими, беда!» Я ворвалась в приемную, где сидела подруга. Бедная зайка как раз тянула воду из стакана и подавилась. Длинные белоснежные ушки заметались, серые глаза широко распахнулись от ужаса. «Что случилось?» — прохрипела она, откашливаясь. «Небесная инспекция?» «Нет, хуже. Мне нужен парень». «Что?» — задохнулась она от шока, ударяя себя ладошкой по груди. «Я сказала господину Сайтару, что влюблена в другого мужчину, и он теперь желает узнать, кто он». Протараторила я, подлетая к ее письменному столу. «Ничего не понимаю». Подруга, наконец, откашлялась и обессиленно откинулась на спинку кресла. Пепельные волосы на миг скрыли от меня ее лицо. «Тебе не парень нужен, а любовь ко мне. Чуть не убила». «Это всего лишь вода». Я сложила перед собой ладони в просительном жесте. «Кими, спасай. Я совершенно не разбираюсь в вопросах любви». «Любви?» Арочная дверь из темного дерева приоткрылась, выпуская в приемную Наори. 7 рыжих хвостов за ее спиной распахнулись веером, выражая высшую степень любопытства лисицы. Похоже, мы вели себя слишком громко и потревожили начальницу Кими. «Простите, госпожа Наори, не хотела вас беспокоить». Я склонила голову, указав подруге на выход. «Мы больше не будем шуметь». «Да, простите». Кими тоже поднялась из-за стола. «Нет-нет, не уходите». Лисица ловко обогнула меня и прикрыла выход своими пышными хвостами. «Здесь никогда ничего не происходит, а тут охраняемая злым драконом кошечка заговорила о любви. Поделись, что тебя тревожит? Я лучший консультант в любви во всей канцелярии». И хлопнула в ладони, словно подбадривая меня на рассказ. «Но вы до сих пор не замужем, а ваш жених сбежал от вас». Пролепетала Кими и тут же испуганно прикрыла рот ладошками. «Я консультирую, а не практикую». Захихикала она, махнув рукой, явно нисколько не обидевшись. «Так что случилось? Поделись. Мы же девочки должны друг друга поддерживать». «Ничего не случилось», — нервно рассмеялась я. «Любовь — новый ресторан в центре». «Впервые слышу». Она взяла меня за руку и потянула в свой кабинет. «Какое меню? Что подают?» «Спасите». Я испуганно воззрилась на подругу, но она растерянно развела руками в стороны. «Не томи!» — протянула лисица, заталкивая меня в свой кабинет. «Сайтар мой давний друг. Я желаю помочь ему в вопросах любви». «Вряд ли это помощь». Продолжала глупо смеяться я и оглядывалась в поисках спасения. «Он просто недоволен тем, что я увольняюсь». «Он тебя очень ценит», — закивала она, прижав рыжие ушки к макушке на мгновение, словно замечтавшись о чем-то. «Знаешь...» Он не всегда был таким сухарем. Я рада, что его хоть что-то расшевелило. Давай помогу уволиться особенно громко. Отказывай ему во всем. Чем он пытается тебя уговорить?» В огненных глазах зажглось предвкушающее пламя. «Он меня не уговаривает, он просто недоволен». Наори была приятной женщиной, не самым требовательным начальником, но мы вовсе не подруги, чтобы делиться с ней личным. Тем более она близко общается с Айтаром. Мало ли, заявит ему шутливо, что я на него жаловалась, или выдаст мои тайны, а мне потом влетит. В конце концов, я же соврала про любимого. Нет у меня никого, только работа и странный начальник. Его можно понять, придется привыкать к новому сотруднику. Я предприняла попытку метнуться к двери, но лисица оказалась шустрее. «Ты не кошка, ты камень, молчаливый пушистый камень», — покачала она головой, подталкивая меня к креслу. «Что же ты хотела от моей Кими? Чем я могу тебе помочь?» «Все в порядке, правда», — уверенно закивала я, плюхаясь на сиденье. «Хорошо. Тогда давай я расскажу тебе кое-что про Сайтара, раз мы решили посекретничать». Наори взмахнула пальцем с длинным алым ногтем, и дверь закрылась на ключ, а сама она отправилась к шкафу, за створками которого оказались стеклянные бутылки с напитками. «Он огненный мужчина!» «Он огненный дракон!» Тоже взмахнув пальчиком, я призвала магию, но она лишь рассеялась о наложенную защиту на двери лисицы. «За что?» «Ты меня не поняла!» Хитро улыбнулась она, изящно покачивая бедрами, Наори направилась ко мне с чашкой в руках. «Огонь — это страсть, необузданность, желание, даже похоть. Таков Сайтар был, по крайней мере», — вздохнула внезапно расстроена. «Господин?» — недоверчиво переспросила я. Была так удивлена, что приняла чашку без вопросов. «Да, твой господин Сайтар». «Страстный мужчина, импульсивный, пленительный!» Томно простонав, она провела ладонью от своей шеи к груди. «Вы были с ним близки?» Я растерянно сделала глоток из чашки и подавилась, когда огненная жидкость обожгла язык. «Нет, я предпочла дружбу!» Она похлопала меня по плечу и вновь подтолкнула чашку к моим губам. «За таким мужчиной безопаснее наблюдать со стороны!» «Вы надо мной шутите!» Сайтар не такой, я знаю его 3 года. И чаще всего мне приходилось слышать от его любовниц о безучастности к их запросам. Истеричных девиц я успокаивала с ужасной регулярностью. У меня даже заготовлен стандартный скрипт утешения. Бедняжки с боем прорывались в любовницы одного из повелителей небесной канцелярии, но сталкивались там с суровой реальностью его безэмоциональности. «Хоть кто-нибудь...» Жаловался на его холодность в постели. Хитро приподняла лисица идеальную бровь. «Нет». Качнула я головой, вновь поморщившись от горечи напитка. «Это же личное». «А почему же красавицы терпели его безучастность в жизни и не уходили?» «Из-за дорогих подарков?» Предположила я, хотя сама этого совершенно не понимала. «Богатых мужчин достаточно». Лучше попытать счастье с кем-то более реальным, если желаешь стать содержанкой. «Потому что в постели он как раз огненный дракон», — подмигнула она мне, — «и теперь он хочет тебя. Ведь я права? Не зря же он 3 года берег тебя от чужих посягательств». Господин чувствовал ответственность за меня и стал моим покровителем. Я сирота, связана с ним контрактом. Он сам мне так говорил. «Наивная кошечка». Она погладила меня за ушком, но я стойко выдержала это прикосновение, хоть и хотелось замурчать. «Сайтар берег тебя для себя».